Влад расселся на лавочке, на детской площадке, потому что другие у подъездов оккупировали местные старушки. Дети же в основном были на дачах. Мамочки с колясками в это время удалялись по домам. Словом, тут оказалось свободно, и можно было втихаря покурить, развернувшись спиной к бабулькам. «Серый!» Влад разлетелся было навстречу, но чуть притормозил, увидев походку Алексея. «Только в охапку не вздумай схватить!» Быстро предостерег тот. Сослуживец был на полголовы выше и куда массивнее, а вдобавок здоров, как призовой бык. «Да понял я!» — пробормотал Влад, крепко пожав ему руку и символически облапив за плечи. Потом взял со скамейки здоровенный, подозрительно звякающий рюкзак и сказал. — Ну что, пойдем? — Пойдем. — Погоди. — Куда тебя понесло? Я в этом подъезде живу, — кивнул Алексей направо. — Да, а я был уверен, что в этом. Тот указал налево. — Хотя я у тебя всего один раз был, когда помогал диван заносить, и мы тогда поддали. Мог и попутать. У Алексея в голове снова заворошилась та непонятная мысль, но на этот раз ее спугнула соседка, окликнувшая с лавочки под черемухой. — Лешенька, здравствуй. — Здравствуйте, — сказал он всем разом. — Как там, Елена Матвеевна, пропал запах? — Да, почти, — кивнула она. — По ночам, бывает, мерещится, но это уже видно остатки. Тут вытяжку гоняли-гоняли, а ты никак возвращаешься. — Временно, — улыбнулся он. — Вот, сослуживец в гости приехал, посидим немного. — Мы не шумные, — быстро сказал Влад. — Ничего, у Алёши всегда тишина, уж переживем разок, — махнула рукой соседка. «Да и перекрытия такие, что хоть бегемот пляши, не услышишь», — добавила ее приятельница. «Ну, мы пойдем», — сказал Алексей. «Идите, идите. Ларисе привет передавай. Такая девочка славная». Вдвинув Алексея в лифт, Влад протянул. «Ах, Лариса, девочка! А ну, колись! Кто такая? Откуда взялась?» «Комнату я у нее снимаю», — пояснил тот. «Комнату, и все». «Серый, ты всегда был ходоком», — серьезно ответил Влад. «Ну?» «Ха-ха, ходок из меня сейчас хоть куда», — усмехнулся он, отпирая дверь и подозрительно принюхиваясь. Вроде бы запаха не ощущалось. «Заходи». «Пыль и тлен, как обычно», — изрек Самойлов, скидывая рюкзак на кухне. — Хоть стол бы протер, свинота. На нем танцевали, что ли? И чем пахнет? Ведро, поди, мусорное протухло. На стол, наверное, менты залазили, когда потолок проверяли. Хоть газетку бы подстелили. Правда что? А запах? Алексей снова принюхался. Да, слабый, но он все же ощущался. Собственно, из-за него мне и пришлось съехать. Погоди, расскажу еще. — А пошли в комнату, — предложил Влад. — Чего тут ютиться? — Там стола нет, не на табуретках же накрывать. — Серый, я, по-твоему, кухонный стол в одиночку не донесу? — Поберегись. Вот так. Влад отряхнул руки и огляделся. — Это что за инсталляция? — Пораженно спросил он, увидев приоткрытые дверцы шкафа и бетонную стену за ними. — Садись, расскажу тебе эту эпопею. Криво усмехнулся Алексей и стряхнул на диван свой рюкзак. Не настолько увесистый и булькающий только бутылкой воды, зато с кое-какой снедью. — Ща, давай сперва вздрогнем, закусим, а потом уже поговорим, — ответил тот, ловко пластая хлеб и разливая по первой. — Влад, я же сказал, я не пью, — терпеливо повторил Алексей. — Нельзя мне. — Да я понимаю. Ты губы намочи чисто символически, и все, — сказал тот и поставил третью рюмку, накрыв ее ломтем хлеба. — Давай, друг, за встречу. Дай бог не последнюю. Алексей едва нюхнул, отвык уже и поставил рюмку на место, налил себе стакан воды. «Ну, а теперь Роска. Слушай, а у тебя тут вроде раньше паркет был». Сам себя перебил Влад, занюхав выпивку черным хлебом. «Ты еще говорил, что ну его, возиться, бабкин ковер на пол кинешь и ладно». «Вот мне тоже казалось, что раньше в комнате был паркет», — спокойно сказал Алексей. «Ну, если и Влад это помнит, значит, он еще не рехнулся. И диван какой-то не такой», — добавил вдруг тот. «У того ручки матерчатые были, мы еще ругались, что не уцепишься толком, а у этого деревянные. Поменял, что ли? Обивка вроде та же, а спинка пониже». «Просто я его пролежал», — фыркнул Алексей, понимая, что вещи, кажется, действительно живут своей жизнью, если за ними не следить. «Или ты вырос?» «Юморист! Давай свою историю, короче!» Он рассказал всю эпопею с самого начала, особо остановившись на запрятанных по углам документах и версиях Ларисы, правда, выдал их за свои. «К мозгоправу не ходил?» — совершенно серьезно спросил Влад, уже прикончивший первый пузырь. Впрочем, ему это было что слону дробина. Алексей помотал головой. «Понимаешь, всему находится объяснение», — сказал он. «Даже запаху. Крыса в вентиляции сдохла, вот и все». «А дивану?» «Не знаю», — честно ответил Алексей. Влад уронил вилку и, сопя, полез за ней, чуть не своротив стол. «А ковру?» — спросил он оттуда. «То есть?» «Это не тот ковер», — сказал Влад, выбираясь. «Узор похожий, но малость не такой. Как сейчас, помню, я у тебя ночевал, рассматривал его. Мне там в завитках забавные рожи мерещились, а тут только цветы. И пятно другого цвета. То было бурое, как от йода, а это лиловое, как от фуркацина. Знаешь такую штуку?» «Прекрати», — попросил Алексей. «Я и так психую. А если психану окончательно, не выдержу и выпью. И что тогда со мной будет? Понятия не имею. Может, правда, с катушек съеду?» «Ладно, извини», — покаянно сказал тот, похлопав его по плечу. «Может, просто освещение шутки шутит? Как-то у тебя темновато». «Что, и люстра другая?» — не понял Алексей. «Нет, просто одна лампочка перегорела», — как-то слишком быстро пояснил Влад. «Давай я вкручу, а то тебе сложно, поди. Если б у меня были эти лампочки, так сойдет. Ну, или на кухню одну выкрути». «Ща!» Алексей задрал голову. Люстра как люстра. Сколько он на нее пялился, лежа лицом вверх. Пыльная правда. Как не весть что. Ну так подумаешь. Она не пыльная, понял он вдруг. Просто плафоны матовые. А у него были обычные. Такие, под хрусталь советских времен. Это очень похожей формой, только гладкие и матовые. «Я вот спрошу», — подумал он, — «спрошу Ларису, как она объяснит эту вот перемену. Что, злоумышленники и люстру другую повесили, и диван поменяли, и ковер? Может, они и меня подменили?» «Влад!» — позвал он, когда тот притопал с кухни и принялся вывинчивать лампочку. «Будь другом! Поспрашивай меня о чем-нибудь. Ну, о прошлом». «Прекрати», — сказал тот, сразу поняв, зачем это Алексею понадобилось. «Это все можно объяснить». «И диван?» «Да, до меня только что дошло. Ты сказал, ничего не нашли. Ни бриллиантов в диване или еще чего-то. Значит, диван вскрывали?» «Наверное». «А этот целехонький?» «Ага». «Добрые менты притащили мне новый взамен, распотрошенного, или заново обили этот, и заодно подлокотники приколотили. Ну, допустим. А люстра?» «Кокнули при обыске. Может, в плафонах что-то искали?» — невозмутимо ответил Влад. «А найти похожую? Да без проблем. На любой барахолке какая-нибудь бабка за копейки отдаст. Я так думаю. Ментам порча имущества нафиг не сдалась, даже грошового. И ты же все-таки инвалид, да после горячей точки. А ковер? Не отставал Алексей. Серый, я же пьяный тогда был, мало ли, какие мне там мордочки померещились. А пятно я вообще мельком видел. Ты ж уволок ковер во двор выбивать, пока я холодильник подключал. Вы все меня успокаиваете, подумал Алексей. Ладно, Лариса, она тут прежде не бывала. Но Владу-то зачем? Стоп. А почему я решил, что Лариса здесь не бывала? Может, она знала эту бабку или сама хотела купить квартиру? Хотя нет. В свою она въехала 5 лет назад, сама говорила. Но, может, как-нибудь подносила старухе сумку. Я же видела, она всем старается помочь. А та ее зазвала на чай, и комнату рассмотреть Ларка могла. Одно Алексей понимал точно. Он уже вообще ничего не понимает. Звякнул мобильный. «Серый, ты ночевать придешь?» — спросила Лариса. «Нет, у нас тут вечер воспоминаний». «Тогда я дверь запираю. Ключи при тебе?» «На месте». «Ну, тогда спокойной ночи». Она отключилась, а Влад заплетающимся языком выговорил. «Серый, я у тебя заночую, как тогда, ага». «Конечно. Одеяло в шкафу возьми да ложись. Не замерзнешь на полу?» «Нет». Протянул тот, расстелил одеяло, сунул под голову опустевший рюкзак и захрапел. А Алексей еще долго лежал без сна, разглядывая потрескавшийся потолок и треклятую люстру. И очнулся, казалось, через пару минут от грохота, звона и доносившихся из санузла знакомых звуков. Уже светало. «Влад, ты чего?» — спросил он. «Ты вроде вчера не столько выпил, да под закусь». «Ты не чувствуешь, что ли?» — выговорил тот, на мгновение оторвавшись от унитаза. «Вышел, блин, на кухню водички попить». Алексей сунулся туда и моментально отпрянул. Вонь стояла такая, что глаза слезились. «Я на улицу!» — выдавил Влад. «Рюкзак только возьму!» — хлопнула дверь. Алексей посмотрел на разгром в комнате, прихватил свой рюкзак и тоже вышел. Самому поднять и вернуть на место стол нечего было даже и пытаться, уже не говоря о том, чтобы собрать с пола посуду. «Извини, но я с бодуна как это учуял!» Влад нервно курил у подъезда. «Скажешь, опять крыса? Вызвали бы уже санпединстанцию или кто там этим занимается?» «Надо вызвать», — кивнул Алексей. «Ну, пойду я», — тот поправил рюкзак. «Мне еще домой надо заскочить, а вечером поезд. Хорошо посидели, а?» «Да. Кого увидишь, передавай привет». «Бывай». «Не скучай», — тот протянул руку. «И избавься уже от этой жуткой хаты». В глубокой задумчивости Алексей добрался до Ларисиной квартиры. Открыл дверь. Время было раннее, девушка только встала. «Привет», — сказала она, заваривая чай. «Как отдохнули?» «Там опять воняет», — мрачно ответил он. «Теперь на кухне. Влад как унюхал, так его и вывернуло. Причем вечером, если душок и был, то слабый, а сейчас глаза режет». «Ну нет, пора вызывать этих, которые крыс морят», — воскликнула Лариса, развернувшись. «Вот и Влад так сказал. Ты что носом шевелишь? Я успел пропахнуть?» «Да нет. Серый, ты что, пил? Ты же сказал, что тебе нельзя». «Не пил я!» — даже испугался Алексей. «Но не мог же он в задумчивости выпить подсунутую Владом рюмку?» «Или мог? С чего ты взяла?» «Да тебя разит, как от бочки со спиртом!» Алексей принюхался к одежде и расслабился. «Влад на полу спал, а когда вскочил, стол опрокинул», — пояснил он. «Похоже, на меня полная рюмка выплеснулась, ну, которую за усопших ставят». «Хорошо, что на тебя стол не упал», — выдохнула Лариса и зажала нос. Фу! Иди, отмывайся и переодевайся!» Приведя себя в порядок, Алексей вернулся на кухню, получил чашку душистого чая и уставился в пол. «Вещи опять живут своей жизнью», — сказал он невыразительно. «То есть?» — насторожилась Лариса. «Пришлось рассказывать?» «А, не пугайся!» «Серый!» — сконфуженно сказала она наконец. «Это моих лап дело». «В смысле?» «В смысле, я решила сходить посмотреть, что там после обыска. Взяла твои ключи, ты же их на тумбочке бросил». «Прихожу, так и есть. Как мамай прошел. Диван разворочен, по всему полу куски поролона. На люстре два плафона расколочены. Я и вызвала обивщика, чтобы он это безобразие поправил. А люстру Елена Матвеевна у приятельницы нашла. У той в кладовке похожее оказалось. Пенсионерки же ничего не выкидывают. А ручки на диване откуда взялись? Деревянные. Так подлокотники были разворочены в хлам. Обивка не держалась. Целиком менять долго и дорого. Вот мастер и приделал планочки для прочности. А ковер? Я его почистила новым средством для мытья ковров, ответила Лариса. Он вроде даже поярче стал. Ты-то, поди, его просто выбил да вытряхнул. Вот. Ну, только пятно все равно не вывелось. Уж не знаю, каких инопланетян там расстреливали. Алексей выдохнул с громадным облегчением. Даже изменившийся цвет пятна удалось разъяснить. «Все, я на работу», — подскочила девушка. «Извини за самоуправство, но...» «Спасибо». «Просто», — сказал Алексей, — «но теперь там опять бардак». «Приберем», — ответила она и убежала, а он полез в интернет, на этот раз снова искать работу.